И сказал Господь Моисею: «Пойди к фараону и скажи ему: так говорит Господь, Бог евреев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. Ибо если ты не захочешь отпустить и еще будешь удерживать его, то вот рука Господня будет на скоте твоем, который в поле, на конях, на ослах, на верблюдах, на валах и овцах. Будет моровая язва, весьма тяжелая. И разделит Господь между скотом израильским и скотом египетским. И из всего скота сынов Израилевых не умрет ничего. И сделал это Господь на другой день, и вымер весь скот египетский. Из скота же сынов Израилевых не умерло ничего». Из книги Исход 9 главы с 1 стиха по 4 и 6 стих. Едва страна успела вздохнуть от песьих мух, как казни Божьи над Египтом, приходит новая казнь, и именно моровая язва на скот. До сей минуты предыдущие казни были мучительны, но не приносили ужасного вреда Египту. Эта казнь касается благосостояния страны и сильно потрясает экономический быт ее. Человек особенно чувствителен к своему имуществу, и поэтому эта казнь была весьма ощутимой для жителей Египта. Моровая язва не является чем-то необычным в Египте. И до этого события она свирепствовала в прошлом, производя ужасные опустошения не только между овцами и рогатым скотом, но и между верблюдами, лошадьми и ослами. Казалось бы, что и эта казнь на этот раз не является чем-то необыкновенным, а рядовым явлением в пределах Египта. Но если бы фараон был бы личностью здравомыслящей, то он заметил бы следующие факты, связанные с этой казнью, и говорящие весьма красноречиво о том, что это явление есть результат руки Господней. И об этом свидетельствуют следующие данные. Неоднократное напоминание фараону. В начале всех событий фараон, на повеление Божие отпустить народ, высокомерно заявил: «Кто такой Господь, чтобы я послушался голоса Его?» Исход 5.2. Теперь, накануне этой казни, Бог через Моисея представлен фараону как Бог Иегова, то есть сущий. И это неоднократное напоминание о том, что фараон имеет дело с Богом, чье имя Иегова, не было дано напрасно. Оно подталкивало фараона к мысли о том, что зачинателем этой казни является Бог, а не какая-нибудь случайность. Установленное Богом время. И назначил Господь время, сказав: «Завтра сделает это Господь в земле сей». И сделал это Господь на другой день. Исход 9.5.6. Не думаю, что для того, чтобы заметить это, нужно было фараону иметь семи пядей во лбу, ибо исполнение всего этого пришло в строго назначенное Богом время, то есть на другой день. К сожалению, ожесточенное сердце фараона не давало ему возможности здраво рассуждать. Строго ограниченное событие. И разделит Господь между скотом израильским и скотом египетским. Из всего скота сынов Израилевых не умрет ничего. И сделал это Господь на другой день, и вымер весь скот египетский, из скота же сынов Израилевых не умерло ничего. Исход 9, 4, 6. Фараон убедился в этом, ибо посылал узнать, так ли это. Но этот убедительный факт ничего ему не дал, ибо, как сказано, сердце фараона ожесточилось. Возможно, он приписывал сохранение скота израильского не вследствие Божьего покровительства, а вследствие лучших условий, в которых этот скот находился, ибо земля Гесем, где жил Израиль, считалась лучшей в Египте. Бытие 47.6. Такового рода самообольщение и нежелание видеть карающую руку Божью весьма популярно и в настоящее время. Но как в далеком прошлом, так и в настоящем Бог различными способами, через различные явления, дает возможность человеку познать руку Божью, познать действие Его. И все для того, чтобы даровать человеку благодать и удалить его от зла. Далее. Слова стиха 3, 9 главы книги Исход, а именно: «Но вот рука Господня будет на скоте твоем, который в поле, на конях, на ослах, на верблюдах, на валах и овцах, будет моровая язва весьма тяжкая», говорят нам не только о том, что Бог в данном случае ударяет по весьма важном для человека благосостоянии, а именно по имуществу его, но и по ложной религии человека, в данном случае египтян. Читая из книги Бытие 43.32, находим следующее выражение: «Ибо египтяне не могут есть с евреями, потому что это мерзость для египтян». Одно из объяснений этого стиха гласит следующее. Сущность причины к таковому разделению заключается в том, что египтяне не могут есть с иноземцами, так как иноземцы часто в пищу употребляют, например, убитую корову, пред которой египтяне благоговеют и которую почитают. А в 26 стихе 8 главы книги Исход читаем такие слова Моисея: «Ибо отвратительно для египтян жертвоприношение наше Господу, Богу нашему. Если мы отвратительную для египтян жертву станем приносить в глазах их, то не побьют ли они нас камнями?» В первом томе Pulpit Commentary под редакцией Спенса Иосифа Эксела, где даны данные о книге Исход на странице 197, объясняющие этот стих говорят, что многие из животных в Египте считались священными, поэтому жертвоприношение таковых могло вызвать гнев египтян или даже побиение камнями. Более того, комментаторы этой книги утверждают, что смертный приговор был легальным наказанием за преднамеренное убийство священного животного. И еще, к примеру, упоминается личность, которая подверглась смертной казни за непреднамеренное убийство кота. Из трудов Теодора Сицилийского 1.83. Как видим, во время этой пятой казни, когда постигла моровая язва животных в Египте, это было весьма чувствительно как для благосостояния египтян, так и для их ложных вероучений. Исполняются слова Божьи, сказанные через пророка Исаию: «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». 45 глава, 22 стих. Не говорит ли и нам эта казнь о том, что Бог действуя и в настоящее время различными путями, побуждает человека к правильному умозаключению? Не напоминает ли и нам эта казнь о том, что все боги человеческие есть пепел и прах, и что есть единый премудрый Бог, о котором в послании апостола Иуды в стихе 25 сказано следующее: «Единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь».